Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. И... Всем привет, друзья. Даниил Бессонов. Так, да, это самое. Я немного сменил обстановку, антураж. Вот, поэтому... Да, ну это в скайпе есть такая возможность подставлять задний экран. Да, точно. Именно так, да. Слушай, ну я хочу начать наш выпуск с неприятнейших новостей. Так, что случилось? Ты 70-й, я 65-й, и даже не 69-й. Вот просто вот нас же смотрят, труха, там все эти СБУ получаются. Ну, ребят, ну просто почему вы, ну хоть немного уважения бы проявили и поставили меня на 69-е место? Ну, во-первых, мы бы с Данилом были бы рядом, потому что он 70-й. Во-вторых, все-таки 69-й БДСМ, его уже знает вся Россия и не только. Что, сложно было, что ли, на 69-е место поставить? Там переставить-то надо было всего на 4 позиции. Ну, блин. Просто неуважение. Я оскорблен. Да. Не, учитывая этот список, там они... Просто в натуре всем списком просто бахнули рандомно. Это не рейтинг, потому что там были каналы, которые... Нет, это, конечно же, не рейтинг, это враги их. Да, просто да, они просто бахнули так рандомно, потому что там были каналы, которые у них по их внутренней документации в списках там в топ-5, вот, а они там где-то вообще хер знает где. Поэтому такое. Ну, прикольно, как бы, прикольно. Вот. Надеюсь, следующие американские санкции, братан. Потому что вот нет, я не могу. Нет, кстати, знаешь, что, ну так логически, я вот зашел, думаю, а кто первый там? Да вообще, кто-то, я даже не знаю, кто это. Ну, возможно, это не говорит, что ну, не унижает этот канал. Я просто не знаю, что он как бы особо. Я думал, знаешь, там номер один будет там Дмитрий Медведев, предположим, с его радикальными. Потом там идет там какой-то шестой или седьмой, идет Рамзан Кадыров, ну понятно, там сразу несколько миллионов подписчиков, там он в телеграм-канале постоянно делает какие-то заявления, плюс он в телеграм-канале показывает там как бойцы его на фронте, ну тут как бы, ну там понятно, да, сначала идут как бы государственные деятели, потом, ну как бы какие-то там телеграм-каналы, а тут просто получается вот так, короче, накидали, то есть, ну, судя по списку, мы понимаем, что, ну, в СБУ за информационку отвечают тоже не очень профессиональные люди. Ну да, да. Да и хрен на них на самом деле. Вот, опять же, надо добиваться американских санкций. Вот, не знаю, каким чудом и почему именно в канадские санкции в прошлом году мне удалось попасть. Но америкосы, блин, игнорируют. Надо вот, как бы, что-то, не знаю, надо что-то выдумать, братан. Давай сейчас что-нибудь, может быть, про НАТО скажем. Кстати, давай скажем, что они, вот я сейчас написал только что, американцы сказали, что, значит, твоих военнослужащих не отправят, поэтому без американской армии НАТО обоссанная шляпа. Кстати, слушай, ну ты эту тему не любишь, как бы, да, НАТО, потому что тебе, как бы, ты где-то глубоко в душе понимаешь, что я прав, но тебе очень тяжело смириться, и каждый раз, когда ты слышишь НАТО, у тебя вот эти вот воспоминания о том, что все-таки ты, скорее всего, заблуждаешься, и что все-таки проблемы могут быть. Ну ладно. Вот только вчера мы это обсуждали с тобой, понимаешь? И только вчера я говорил, что примерная группировка укров, которая может высвободиться и отправиться на Восточный фронт с тыловых регионов, а на их место могут для начала зайти натовские контингенты, скорее всего, он будет такого размера. Сегодня уже заявление о том, что на низком старте контингент в 300 тысяч, вот то, что вчера мы говорили, 300 тысяч, сегодня натовцы подтвердили, что контингент в 300 тысяч готовится к передислокации на территорию Польши, для того, чтобы потом зайти как бы на территорию Украины, понятно. То есть... Или они нас смотрят и нам подбегают? Я только что хотел сказать, что они, скорее всего, смотрят тебя и говорят, там есть чувак, который разгоняет зраду. Давайте будем ему помогать. Вот. Я просто хочу быть Алексеем Арестовичем в начале кампании, а ты у нас теперь станешь вместо Игоря Стрелкова. Ты будешь говорить, что все плохо, что все пропало, 200 скальпов сейчас полетят, а я буду, как Арестович говорит, у петухов осталось петушать не на 2-3 дня. НАТОвцы петухи заканчиваются, да. И через 2 недели мы вот так оп-оп, здесь обойдем так раз, оп, здесь, и мы уже, и вышли уже, значит, к Днепру вышли, понимаешь? То есть я буду как Алексей Арестович. Что пока они будут накапливаться на Украине, мы будем прокладывать сухопутный коридор в Калининград. Не, я просто хочу что? Чтобы даже если солдаты НАТО приедут, наши бойцы с патчами Ордена Красного Черепа, они не разберут, кто из них кто, и просто победят всех. Они просто всех убьют. Это да, понятно. Они просто всех победят, запишут комичные видео, сбросят мне значит, в личку. Админ, смотри, смотри, мы поймали вот этого дурака. И ему будут заставлять, как знаешь, наши пацаны из ЧВК «Вагнер», когда захватили последних игиловцев на острове, который был через Евфрат, они их заставляли петь разные патриотические песни. И вот с друг другу в чат их голосовые скидывали. Вот наши подписчики будут сбрасывать нам тоже песни, как будут, значит, солдаты НАТО петь какие-нибудь, значит, гимн России или еще что-нибудь. Вот была такая практика хорошая, кстати, вот в ЧВК, поэтому я считаю, что надо продолжить ее. Или если это будут какие-нибудь испанские НАТОвцы, да, то они будут петь «Uno, dos, tres, я протру свой свинорез». Да. Да, вот я говорю, пытать не надо, там бить не надо, ничего не надо делать, но вот заставлять их петь какую-нибудь развлекательную программу какую-то придумать, понимаешь? Бойцы на фронте, они устали, в окопах, им нужен какой-то вот выплеск позитивного чего-то, да, вот поймали, а ну-ка давайте вот этот хит, ну-ка, раз французы будут французский шансон петь, там, Патрицию Касс, там, какой-нибудь найдут похожего на нее, возьмут, значит, у кого-то в старой хате платье, оденут на него, скажут, вот ты теперь Патриция Касс, пой песни нам, и он будет жу-жу-жу-жу, понимаешь, вот это вот жу-жу-жу, и вот уже, пожалуйста, тебе хорошая программа, то есть надо уметь веселиться, понимаешь, а ты вот они придут, все пропало, скальпели. Да, бля, я так не говорил, харя пизди. Блин, я снова из-за тебя материться начинаю, понимаешь, надо завязывать с этим. Вот. Да. С НАТО завязывай. Я не говорю о том, что все пропало. Я говорю, давай о хороших новостях. Нужно готовиться. Ну, какие хорошие новости? Ну, сегодня была атака на Белгородскую и Курскую, по-моему. Она уже закончилась или еще идет? Ну, вроде бы как бы да. Вот. Но там прикол в том, что нужно понимать, что, понятно, это была пиар-акция. Нужно понимать, что мы об этом говорили недели 3 назад, что они планируют это. Вот. При этом они, я думаю, что будут продолжать еще подобные попытки. Во-первых, я скороговорку придумал. Планировали, планировали и не выпланировали. Вот. О, красавчик, красавчик, да. Вот. Поэтому то, что я там общался с того направления с офицерами, с нашими общими друзьями, они там, ну, все как бы нормально заряженные были весь день, как бы, то есть у них охота, они там это, крови, там побольше убить укров, как бы, кто там это. То, что там вот эти вот ублюдки РДКшники, что-то типа это мы, там какие-то батальоны Сибирь, Пробирь, там и так далее. На самом деле это все батальоны, которые существуют в информационном поле, а не на поле боя. Вот, то есть они как бы как просто информационные проекты. На самом деле там просто кучка была этих придурков, которые просто на видео там что-то вещали, да, а все вот эти моменты делали ВСУшники. То есть основная масса это были ВСУшники. Поэтому как бы тут не нужно некоторым, кто там вот именно ссылается на украинские источники и публикует у себя в телеграмах, не нужно думать, что там вот этих вот перебежчиков так дохрена, что они могут такие крупные операции проводить. Что им там резко арту выделили, там танки выделили и все остальное. Вот, поэтому такое. Но опять же, зачем, ну, нахрена вот тратить своих солдат и технику на пиар-акции, вот тут непонятно. Просто показать натовцам, что вот мы зашли в село, которое находится в лесу, на границе, как бы, и вот мы молодцы, прорвали фронт, как бы, вот, вот так вот они хотят это преподнести, чтобы... Слушай, это было настолько неинтересно, что я даже не понял, что произошло, вот честно тебе скажу. Вот раньше был противник намного серьезнее, да, вот раньше были там Хаттаб, Басаев, Радуев, да, которые совершали террористические акции, которые были более масштабные, то есть они там захватывали заложников, удерживали населенные пункты, туда стягивали спецназ со всей России, да, и там были бои очень серьезные, там по несколько суток, да, вот даже рейд был в Дагестан Басаева и Хаттаба, в котором я, кстати, участвовал, ну, не, я с другой стороны сейчас, я участвовал, сейчас скажу, да, участвовал, да, срочно его, значит, в прокуратуру, участвовал с другой стороны, да, и значит, даже в Дагестане были бои, и они длились несколько недель, это все продолжалось, да. То есть, ну, намного было все эпичнее, намного было все масштабнее, да. А сейчас зашли, вышли. Ты вот, там, я проснулся, мне пишут, там, Белорусская область, там. Я пока глаза продрал, там, начал смотреть, а уже все закончилось. Ты думаешь, ну и что это было? Ну, для кого это? Что это было там? Поэтому это настолько уныло и неинтересно, что я считаю, что надо эту тему закрыть и перейти к более важным каким-нибудь. Давай, какая следующая тема? Анатолий Шарий сегодня, значит, обратился к российским спецслужбам, чтобы они ему помогли разобраться в данной ситуации. Ну, прикольно. Да, наши, значит, наши многие подписчики начали сразу возмущаться, как так, вот мы, значит, ведем. Ну, это настолько детская позиция, я даже не знаю, как это комментировать, ты знаешь. А вот посмотрите, он сказал, Я считаю, что если, значит, человек нам помогать может в перспективе, нам выгоден, да, то вот эти вот детские обиды, кто что на кого сказал, кто на кого показал пальцем и так далее, это сейчас надо убрать все для общей победы. Вот у нас есть цель победить врага, победить, значит, Запад и так далее. И если там этот человек, значит, вот в данном случае проводит какие-то расследования, да, постоянно, каждый день записывает какие-то видео, большая аудитория, которая влияет на какую-то, значит, массу людей в Украине, и это нам выгодно, значит, вот эти все, он сказал, он показал, он там что-то там сделал, это все, детский сад мы убираем в сторону и разговариваем уже как взрослые мужчины без вот этих малолетних дурачков, да. Человек обратился, мы все-таки сверхдержава, мы должны, если мы, а мы держава. И если мы себя такими считаем, то если к нам человек обратился, мы должны, значит, показать, что мы действительно таковой являемся. Ну, вот. Тем более, да. Тем и более, я хотел сказать, что это, скорее всего, еще не последний человек, который к нам обратится за помощью. Да, во-первых, здесь, ну, изначально мы постоянно говорим, друзья, если вы вовлечены в информационку, да, и пытаетесь в этом разобраться, мы постоянно говорим о том, что не надо воспринимать его как человека. Его нужно воспринимать как мощный информационный ресурс. Да даже не его, Дань. Даже сейчас вот, допустим, Арестович сейчас наговорит, он уже там, подожди, да, вот смотри. Он сейчас уже там начал говорить, что за Киевскую Русь мы воюем и так далее. Сейчас он договорится, что за ним тоже в Америке начнут там бегать с палками. Понимаешь, не факт, что еще и он не обратится, и эвакуация не будет и для него организована. Понимаешь? Да. Поэтому... Я вот хотел продолжить. Насчет информационного ресурса, это предыстория, да, моего дальнейшего спича. То есть, чтобы снова, вот просто те, кто нас смотрят, вы просто поймите, как бы, да, у нас любая война, в первую очередь, информационная. У меня, я и в методичке это написал, чтобы каждый запомнил. Информация, информационные ресурсы – это инструменты. То есть вот инструмент, которым противник может по нам работать, и этим же инструментом мы можем по противнику работать, ну, грубо говоря, да. Тем более сейчас он как бы там много разоблачений, все, ну, понятно, как бы. Это многомиллионный ресурс, который имеет влияние в сегменте противника, серьезное влияние. И нельзя с этим, ну, нельзя это отрицать, и игнорировать это глупо. Вот. И насчет вот этой темы, я так думаю, что было бы интересно, и скорее всего это будет, что здесь какой плюс нашим спецслужбам, да? Понятно, мы покажем, что любая точка мира для наших спецслужб, в принципе, это рабочая территория, где есть свои возможности, да? Но мы же показали уже с летчиком. Да, да, ну да. Слушай, одно дело кого-то забаранить там, а другое дело провести расследование на чужой территории, понимаешь? Это, ну, посложнее как бы. И я уверен, что наши спецслужбы с этим справятся. Это будет офигенная пиар-акция и наших спецслужб, и нашего государства в целом. Вот. Плюс это, ну, утрет серьезно нос как бы и западным спецслужбам, и украинским. Поэтому здесь интересный может быть такой. Смотрите, друзья, они же, особенно англичане, они давно поняли, знаешь, важность. Начинается «Ментовские войны» сериал, когда одни спецслужбы хотят совершить покушение, а другие будут расследовать. «Ментовские войны» на НТВ. Да, да, да. Вот. И я так думаю, ну, чисто теоретически было бы правильно. Я думаю, что скорее всего, и это не инсайт, это просто, ну, логика, что скорее всего это обращение было ранее, скорее всего, уже есть какой-то результат, и только сегодня это обращение было опубликовано, чтобы не понимать. Ну, понимаете. Зачем, да, ты это сделал? Но это же для ДСП информация была. Мы же с тобой все обсуждали, мы же с тобой договорились, что не будем ничего раскрывать. Зачем же это ты сделал? Слышишь, братан, ты сейчас вот хочешь убедить людей в том, что мы имеем доступ тупо ко всему, и доступ, и допуск, да? Не, ну я вообще-то, я как-то и представился Иваном Андреевичем, понимаешь, я, ну, Пабло, прием, я Иван Андреевич, как принял меня птичка в гнезде, бабушка приехала. Мне понравилось, троллинг был по этому поводу, когда написали кто-то, я не помню, кто написал, канал «Два майора», что Пабло вызвал Волгу, да? Ну, реально, ну, юмор прикольный, как бы. Вот. На самом деле, обращение к нашим спецслужбам – это нормальная тема. Нормальная тема, и просто мы это забыли давно об этом, да? Со времен Советского Союза и работы КГБ. Вот. А сейчас пришло время очень громко об этом заявить. И вот как раз через громкие, мощные информационные ресурсы это, в принципе, можно делать. Причем, которые работают в сегменте противника. Вот. Поэтому я думаю, что это интересная история. И она, ну, блин, ну, по крайней мере, я надеюсь. Я надеюсь, ну, что вообще, помимо истории, тут же самая главная задача еще и человека спасти. Тут же, понимаешь, история истории, но тут же есть угрозы как бы убийством, поэтому основная задача нам спасти человека, а потом уже, значит, совершить пиар-акцию какую-то, потому что нам надо все-таки жизнь человека ставить во главу всей этих манипуляций, а потом уже, скажем так, пиариться нам, правильно? Слушай, я вот поэтому и сказал, что, скорее всего, это обращение было не сегодня. Но опять же, это не инсайт, это мое мнение. Может быть, знаешь, я угадал, вот наши и подписчики сейчас кто-то скажет, он там что-то раскрыл. Слушай, остановись. Наши подписчики настолько примитивно размышляют, что они говорят, раз вы Пабло спасаете, так вы, наверное, же и Залужного бы спасли. Я говорю, ну ты представляешь вообще уровень масштаба человека? Я говорю, если бы была возможность, чтобы Залужный переехал в Россию, то, может быть, произошло так, чтобы война закончилась бы. Может, и такое было бы. Я говорю, то есть люди, они, видишь, они меряют как-то какими-то обидками все, знаешь. Так вот, он же против нас воевал. Я вот сегодня с человеком списывался, я говорю, слушай, так и имам Шамиль тоже против нас воевал. Но потом царь приехал принимать капитуляцию, да, и сидел с ним за одним столом. А потом его привез в Россию, значит, выдали ему особняк, платили пенсию, и к нему офицеры приходили посидеть с ним чай попить, посмотреть, против кого они воевали. То есть уровень людей и масштаб людей, и масштаб поведения, да, был намного выше, нежели чем сейчас восприятие какое-то у человека, да, то есть настолько было все благородно, что это все уже забыто, да, и мне самое интересное, что люди, которые, знаешь, там, за русских, там, за на какие-то национальные идеи, вот они имперцы, да, они вот забывают как раз-таки о тех случаях, которые были, значит, в той самой империи, и как, значит, в империи императоры обращались со своими врагами. Подожди, давай не будем далеко ходить. Я просто знаю историю Паулюса, и оказывается, история Паулюса не единичная. То есть вспомним времена Великой Отечественной войны и что было с некоторыми немецкими генералами. Да? И вот, к примеру, Рудольф Бамлер, генерал, который возглавлял третий отдел Абвера, перешел на нашу сторону, сдался в плен, перешел на нашу сторону, работал. Да? Потом Винценц Мюллер. Не было такого, ты все врешь. Потом Вальтер фон Зельц-Курцбах, генерал. Потом он стал президентом Союза немецких офицеров, уже когда половина Германии была под нашим контролем, да. Ну и, конечно же, Фридрих Паулюс. Вот, друзья, это просто к тому, причем это было не... Некоторые сдавались и в 44-м, да, то есть Советский Союз прекрасно понимал, что знаковые фигуры противника, они потом будут иметь серьезный вес в этом сегменте противника, да, а наши интересы в Германии закончились только после падения Берлинской стены. Вот, да, а надо же было там как бы это все наводить, и еще пока война шла, в том числе, это очень был деморализующий фактор для противника, и как бы не только в плане разведки, а и в плане вообще планирования операций каких-то против противника, когда у тебя есть целый генерал, который тебя может консультировать, да, вот, и почему у нас... Не было возмущений, как бы, как, это же фашисты, это же генералы, они же вон там, их армию, сколько людей у нас убили, да? А потом они работали на Советский Союз. Это инструмент, который настолько важен, что глупо от него отказываться, его убивать, этого генерала немецкого, да? Так это, ну, поэтому давайте вот будем заканчивать вот эти вот примитивные штуки, кто что сказал. Там люди, блин, наших, к сожалению, пачками убивали. Вот, и не буду конкретизировать, я скажу, что есть и, скажем так, ладно, с 14 года по данный день были ситуации, когда противник переходил на нашу сторону и работал на нас, вот, а противник, который вполне себе был испачкан кровью, но в определенный момент перешли на нашу сторону и принесли эффект, спасли очень много наших людей и нанесли большой урон врагу. Как бы. Это, в принципе, работа спецслужб. Это обычная боевая работа, боевая, шпионская, кто как хочет так и называть. Поэтому давайте вот, ну, не будем, я не знаю, загоняться, что ли. Вот как-то... Не, я просто, знаешь, настолько сам стараюсь не реагировать на комментарии, но бывают вот, ну, такие элементарные вещи, когда ты, знаешь, не нужно быть тебе каким-то супер там сотрудником с 20-летним стажем, да, но ты, тебе, казалось бы, просто надо, как говорится, подраскинуть мозгами, да. И люди там иногда пишут такие вещи, ты думаешь, блин, вот зачем ты просто это написал? Вот для чего ты написал там, да? Ну, у нас же серьезная телепередача. Зачем ты это пишешь, да? Ну, братан, к сожалению, пока не телепередача, но я так думаю, может быть, нам все-таки... Нет. Никакого телевидения я не пойду ни на телевидение, ни на радио, никогда в жизни. Я вот ламповый канал в интернете, это мое счастье. А если будет ламповый канал на ТВ? Нет, не будет его там. А вдруг? Нет, это не мой формат. Тебе что, религия не позволяет или что? Нет, мне не позволяет, мне нравится здесь, я не хочу телевидения. Ну ладно, хорошо. Так можно и до финок ЛГБТ скатиться, знаешь. Сначала телевидение, а потом... Я его... не понял, это что, камень в мой огород, что ли? Нет, не, я вообще молчу. Ну что, на сегодня что, заканчиваем? Да, друзья, тогда... А, ну, традиционно всем привет и бойцам на передовой. Вы просто красавчики. Спасибо, что нас смотрите. Спасибо тем, кто помогает распечатывать методички, да, то есть кто что может присылает. И хочу, буду иногда это делать. Друзья, напомнить, что у меня в закрепленных, скажем, анонс выхода моей книги по 2014 году. Там много будет интересного. Это не потому, что это моя книга, потому что, ну, поверьте, я постарался, чтобы вот донести вот некоторые смыслы, важные смыслы. Вот, поэтому делайте предзаказ. Там есть ссылка на сайт издателя. Вот. И, в принципе, всем спасибо за внимание, друзья. А я хотел обратиться к Ордену Красного Черепа. Вот все парни, которые носят черепа с минами, джентльмены, если вдруг так получится, что, значит, солдаты НАТО станут нашими противниками, мы запустим конкурс. Это будет поп-конкурс иностранной эстрады. Вот. Надо будет не убивать пленных, а надо будет ловить пленных и, значит, заставлять их петь иностранные песни. И вот лучший исполнитель получит приз какой-нибудь. Ценный, очень ценный приз. И, друзья, но это не должно быть связано с риском для вашей жизни. Если так получится, и у вас окажется в плену какой-то... Исполнитель, зарубежный исполнитель. Зарубежный исполнитель, да. То это бомба. Да. Да. Вот, поэтому вот все, значит, не знаю, как кто, вот, но наши парни, вот, с красными шевронами, они ждут всю эту шушеру, вот, я тебе так говорю. Наши парни... Они ждут ее точно так же, как ждали Брэдли и Леопард. Шевроны не только красные, парни с черепами, как бы. У тебя разный мерч, разные шевроны. Все тогда, все, до завтра. Да, друзья, до завтра.